Глава 13. Погрузившись в челнок, команда из двух человек заняла свои места, и Гуран на правах капитана активировал процедуру отстыковки от парковочного сектора дока. Шади на этот раз дебютировал в качестве пилота. Заметно волнуясь, он осторожно вывел челнок из парковочной зоны терминала и, плавно увеличивая мощность маршевых двигателей, направил его в сторону большого антранского транспорта с идентификатором «Панис». Глава корпорации, удобно устроившись в кресле второго пилота, занялся решением накопившихся за последние несколько часов неотложных дел. В первую очередь погасил задолженность наемников за ремонт их малых кораблей. Затем отправил Линчи проект по модернизации легких крейсеров с указанием начать работы, как только они прибудут в док большого транспорта. В этом же сообщении Гуран дал четкие указания по передаче жмаланов представителю корпорации АРЭ. Все остальное время в полете было посвящено мониторингу цен на необходимые для модернизации легких крейсеров модули и размещению на торговой площадке системы ГАКС заявок на большие плазменные орудия, генераторы защитного поля, накопители энергии и реакторы. Когда челнок наконец вошел в зону внешних сенсоров большого транспорта, Гуран активировал оптические сенсоры малого корабля. Открывшаяся картина вызвала у него неподдельный интерес. В непосредственной близости к докам Паниса расположились вытянутая металлическая ферма квадратного сечения, разделенная внутри на несколько палуб. Нейросеть идентифицировала эту конструкцию как модуль для транспортировки кораблей малого и среднего класса. Один конец этого модуля располагался в захватах среднего буксира, а второй был обращен к переходным шлюзам доков большого транспорта. «Прям космический автовоз?» – пробормотал себе под нос Гуран, рассматривая необычную конструкцию. «Надеюсь, я не пропустил момент погрузки». Словно получив отмашку от главы корпорации, из нижнего дока Паниса, будто пчелы из улья, поочередно стали вылетать шахтерские кораблики и замирать неподалеку. Судя по тому, что основные двигатели и маневровые модули не были активны, вытолкнул их наружу транспортный луч парковочной системы дока. После небольшой паузы в работу включились транспортные лучи погрузочной системы космического автовоза. В только им ведомом порядке они подхватывали силовым полем жмалана и затаскивали на разные палубы в похожие на соты ячейки. Включив зум, Гуран увидел, что большинство ячеек транспортного модуля заняты разнотипными кораблями малого и среднего класса. Покопавшись в инфосети, он узнал, что на самом деле это только один из четырех модулей, которые стыковались между собой и с помощью буксира доставлялись в любую точку сотрудничества. Обычно так перевозились внутрисистемники или корабли, подлежащие серьезному ремонту. Таким же образом крупные производственные корпорации, занимающиеся производством судов различного класса, развозили готовую продукцию по своим дилерским центрам, расположенным в различных системах Содружества. Пока проходила отгрузка, Гурану пришло уведомление от эскина штаб-квартиры о поступлении на счет корпорации Хорнст Ховер без малого 12 миллионов кредитов. Судя по идентификатору инициатора транзакции, Ерморец Шагу сполна расплатился за 17 малых шахтерских кораблей. Как только последний жмалан занял свое место в предназначенной ему ячейке, маневровые блоки на буксире ожили и, поблескивая плазмой, стали ориентировать транспортный модуль в сторону одного из торговых терминалов, разбросанных по системе ГАКС. «Меняем пункт назначения», — скомандовал молодому инженеру глава корпорации. «На Панисе и без нас неплохо справляются». Шади активировал режим торможения и вопросительно уставился на Гурана. Вызвав из памяти нейросети схему станции Нахуда, Гуран с минуты изучал ее, затем объявил. «Меня интересует док номер 7 на станции Нахуда». Юноше не нужно было повторять дважды. Он слился разумом со скином челнока и, задав необходимые параметры, активировал основные двигатели. Обойдя по широкой дуге Панис, корпоративный челнок включил форсаж и рванул к месту назначения. Стыковка к парковочной секции дока номер 7 прошла штатно. Покинув челнок, глава корпорации в сопровождении молодого инженера отправился в торговый сектор. Гурана интересовала та его часть, где торговали артефактами древних и прочими диковинками ушедших цивилизаций. Подхваченные людским потоком начальник и подчиненный быстро двигались к транспортной системе. В нужную часть торгового сектора они попали спустя полчаса. Торговля здесь велась размеренно, столпотворений не наблюдалось, и глава корпорации не спеша принялся обходить торговые секции. Чего здесь только не предлагалось к продаже. Черепки какой-то древней посуды с надписями на неизвестном языке, окаменевшие представители давно вымершей флоры и фауны, кости, а иногда и целые скелеты представителей исчезнувших цивилизаций и так далее и тому подобное. Потратив на изучение местного ассортимента товаров час с небольшим, Гуран наконец нашел то, что искал. Заинтересовавшая его торговая секция имела довольно скромные размеры и декорации, вызывающие ассоциациями с салоном за штат на гадалке. «Мира и благоденствия», — поприветствовал потенциальных покупателей благообразного вида старик, похожий на мага Сурумана из «Властелина колец». «Кто тут у нас?» Продавец пристально посмотрел на обоих посетителей, а затем произнес: «Один слабенький импат, а второй, как мне кажется, навегере». В памяти Гурана сразу возник перевод этого слова. На старом хагданском наречии оно означало выражение «из одного в другого». «Из чего ты это взял?» — с иронией в голосе поинтересовался Гуран. «Аура паренька недостаточно яркая, в ней преобладают розовые тона, а это говорит о слабых способностях к чтению человеческих эмоций», — пояснил старик. «У тебя же аура скрыта, но я не вижу на тебе никаких защитных артефактов». «Насколько юноша слаб?» «Он чувствует только отголоски эмоций. При должном умении даже простой человек от него закроется». Гуран поблагодарил старика и направился было к выходу. Все, что он хотел знать, он уже узнал. Однако старик, поняв, что выболтал лишнее и не получил за это ни единого кредита, окликнул несостоявшегося покупателя. «Ты можешь вызвать опасения у знающих людей, а это обычно является помехой в торговых делах». Гуран остановился на пороге, обдумывая услышанное. «А ведь старикан прав, я до сих пор мало с кем заключал сделки лично. В дальнейшем несоответствия, которые озвучил старик, могут не только помешать в делах, но и вызвать ненужный интерес. Яркий пример — это дядя с его первоначальными подозрениями в отношении меня». «Что ты можешь предложить?» — поинтересовался у продавца глава корпорации. Старик довольно осклабился и достал из-под импровизированного прилавка небольшую коробочку. На дне коробочки обнаружилась невзрачная безделушка в виде каплевидного кулона ярко-красного цвета с еле заметными прожилками. «Носи джолт при себе, и проблем не возникнет», — заверил Гурана продавец. «Сколько стоит эта побрякушка?» «Тебе отдам за 100 тысяч кредитов», — объявил цену старик. Гуран задействовал нейросеть и сравнил цены подобных лотов, выставленные на торговой площадке системы. Старик сильно не наглел и хотел за артефакт всего на 20% выше средней рыночной цены. «Отдашь два подобных артефакта за 160 тысяч кредитов». «С тобой приятно иметь дело, уважаемый Гуран Сурчан», — заявил старик, кладя на прилавок еще одну коробочку с подобным артефактом. Гуран не удивился осведомленности продавца. Он не скрывал свой личный идентификатор, да и местные СМИ с подачи дяди крутили его рожу по всем голоканалам. Переведя требуемую сумму на счет продавца и нацепив один кулон на себя, а второй одев на шею молодого инженера, Гуран поблагодарил старика и направился к выходу. «А юноше надо развивать свой дар», — напоследок посоветовал старик. «Зайдите к Монару, он скажет, что делать». Торговая секция этого самого Монара находилась буквально в двух шагах. Гуран с Шади добрались до нее за пару минут. Войдя внутрь, они увидели сидящего на устланном коврами полу средних лет мужчину, явно выходца из Галифата, невысокого роста, с приличным животиком и добродушными чертами лица. «Да пребудет с вами великий Малик», — запричитал галифатец, заметив посетителей. «Да благословит ваш жизненный путь великий Мутас». «И вам не хворать», — пробормотал себе под нос Гуран и сразу перешел к делу. «Как можно разжечь дар этого юноши?» «Для начала пусть снимет джолт», — попросил торговец. «Он мешает мне увидеть всю картину в целом». Шади снял кулон и передал Гурану. «Совсем слабый мальчик», — цокнув языком, заявил Монар, внимательно посмотрев на Шади. «Надо избавить его ауру от лишнего, и тогда дар разгорится чуть больше, чем сейчас». Будь Гуран на земле, он точно посчитал бы этого похожего на азербайджанца толстяка шарлатаном и не поверил ни единому слову. Однако в этом мире все было иначе. Псионы, независимо от силы дара и его направленности, очень уважительно относились к себе подобным и всячески старались помогать друг другу в развитии способностей. Зная это, глава корпорации отбросил сомнения в сторону и решил сделать из Шади полноценного импата. «Сколько будут стоить твои услуги?» — поинтересовался у псиона Гуран. «500 000 кредитов — ритуал единения, и еще столько же за артефакт, помогающий разжечь пламя дара». Услуги псионов стоили дорого, и тут глава корпорации не видел подвоха, а вот ритуал единения вызывал у него подозрения. Следовало узнать о нем поподробнее. На помощь Гурану, как всегда, пришла инфосеть. Информация об этом ритуале была в общем доступе. Суть его заключалась в единении сознаний неинициированного псиона и его более опытного собрата. Последний каким-то образом воздействовал на дар новичка, как бы настраивая его на нужный лад, убирая из ауры все, что может помешать его дальнейшему развитию. При достаточном опыте и навыках ритуал проходил быстро, эффективно и без каких-либо негативных последствий для участников. Убедившись в безопасности ритуала, Гуран дал отмашку на его проведение, предварительно переведя на счет торговца 500 тысяч кредитов. Монар усадил юношу напротив себя и попросил не сопротивляться той силе, которая попытается проникнуть в его сознание. Молодой инженер заверил, что сделает, как его просят, и ритуал начался. Первое время ничего не происходило. Затем Шади коротко вскрикнул и выгнулся дугой. Гуран, в свою очередь, почувствовал слабый толчок в грудь и легкое головокружение. Монар, несмотря на все происходящее, продолжал спокойно сидеть в прежней позе, что-то бормоча и изредка поводя перед собой руками. Насколько знал глава корпорации, псионам не надо было устраивать танцы с бубнами и читать заклинания, чтобы сделать с даром то или иное действие. Все эти пассы руками, бормотания и прочие спецэффекты направлены на создание необходимого антуража. Галифатцы в особенности склонны ко всякого рода лицедействам, поэтому Гуран воспринял действия Монара скорее с иронией, чем с благоговением. Ритуал длился примерно час. Гуран все это время простоял в сторонке, стараясь не мешать процессу. В конечном счете Шади потерял сознание и сломанной куклой распластался на ковре, а Монар, вытерев широким рукавом балахона вспотевшее лицо, запричитал. «Разве можно так безответственно относиться к своему дару? Еще бы пару лет, и инициация была бы невозможна. Куда же смотрел наставник?» Гурану надоело слушать нитье псиона, и он решил прояснить ситуацию. «Надеюсь, мой специалист жив и здоров?» «Все прошло в лучшем виде», — поспешил заверить землянина Монар. «Просто носители дара обычно проходят инициацию в самом раннем возрасте. Это дает возможность использовать весь потенциал одаренного. А этот юноша уже почти достиг грани невозврата. Отсюда и трудность исполнения ритуала». Пока шла беседа псиона с главой корпорации, Шади пришел в себя и сделал попытку подняться. После пары неудачных попыток он все же принял вертикальное положение и непонимающим взглядом окинул помещение торговой секции. «Где я? Что со мной? Кто вы такие?» Этот поток риторических вопросов привлек внимание собеседников. «Что-то мне подсказывает, что заплатил я тебе зря», — начиная злиться, заметил Гуран, обращаясь к псиону. «Какого харша происходит с моим инженером?» Монар закатил глаза и, стремительно подойдя к юноше, наотмашь влепил ему звонкую пощечину. Голова молодого инженера мотнулась, но, как ни странно, на ногах он устоял. Видя, что проведенная им процедура пробуждения не возымела действия, псион влепил ему еще одну пощечину, теперь уже с другой руки. На этот раз Шади не удержался на ногах и упал на колени, помотал головой и произнес: «За что мне это наказание? Будь проклят этот дар!» «Ну вот, все в порядке», — довольно осклабившись, констатировал Монар. «Минут через 20 он окончательно придет в себя». Гурана начал раздражать весь этот цирк, и он решил поскорее закрыть сделку с торговцем и убраться во свояси. «Ты говорил о каком-то артефакте для него», — поинтересовался глава корпорации, кивнув в сторону постепенно приходящего в себя Шади. «Давай уже свою побрякушку, и мы отправимся по своим делам». Монар хмыкнул, пожал плечами и шустро юркнул за стоявшую в углу помещения ширму. Копался он там минут 5, перебирая, судя по металлическому звуку, то ли гайки, то ли болты, то ли монеты. «У него что там, золото с серебром в сундуках насыпано?» — подумал Гуран и саркастически усмехнулся. «Прям разжиревший Кощей, который над златом чахнет». Наконец звуки за ширмой стихли, и торговец, что-то бурча себе под нос по-галифатски, вернулся к заждавшимся его покупателям. «Пусть мальчик постоянно носит это при себе», — псион выставил перед Гураном ладонь с лежащим на ней артефактом небольшого размера в форме усеченной сверху пирамидки. «Как только артефакт разрушится, можно будет считать, что инициация завершена окончательно». Глава корпорации взял в руку не по размеру увесистую безделушку и почувствовал, как пальцы начинают постепенно неметь, а в голове появляется медленно нарастающий шум. Еще через мгновение артефакт в ладони завибрировал и разрядил заряд энергии в тело Гурана. На короткий миг время словно остановилось. Глава корпорации почувствовал, что теряет сознание, и как стоял, так и рухнул навзничь. Сознание вернулось рывком. Гуран глубоко вздохнул и открыл глаза. В шаге от него стояли обалдевший псион и еще не окончательно пришедший в себя Шади. Увидев, что клиент начал подавать признаки жизни, Монар облегченно выдохнул и вполне искренне обрадовался. Он никогда не любил терять покупателей. «Ты же понимаешь, что за это тебе придется ответить?» С этими словами Гуран кое-как встал на ноги и злобно посмотрел на псиона. Монар побледнел, прижал руки к груди и оставил вопрос землянина без ответа. «Немотивированная попытка лишения жизни разумного в республике Хагдан является тяжким преступлением. Я расцениваю твою выходку именно так и никак иначе». Окончательно деморализованный напором Гурана продавец сделал попытку уладить возникшую ситуацию. «Уважаемый Гуран, я не имел намерения лишать тебя жизни. Это всего лишь досадное недоразумение. Продашь нам нормальный артефакт за полцены, и я буду считать, что инцидент исчерпан», — заявил глава корпорации тоном, не терпящим возражений. «А эту подделку можешь оставить себе». С этими словами Гуран вложил в руку опешившего псиона весь испещренный трещинами артефакт. Монарх хотел было возмутиться и отвергнуть ложные, на его взгляд, обвинения, но вовремя опомнился и, понурив голову, отправился за новым артефактом. Спустя каких-то пару минут Шади уже сжимал в руке точную копию непонятно каким образом уничтоженного артефакта. В отличие от Гурана, обладание артефактом отразилось на молодом инженере самым положительным образом. Лицо порозовело, взгляд стал пронзительней, да и стоял он теперь на ногах гораздо увереннее. Переведя на счет Монара 250 000 кредитов, глава корпорации вместе с Шади наконец покинул злополучную торговую секцию. Не успев сделать и десятка шагов по центральному коридору торговой зоны, Гуран почувствовал себя плохо и его буквально вывернуло наизнанку. Заблевав все в радиусе 1.5 метра, глава корпорации опустился на корточки и попытался отдышаться. Шади замер неподалеку, с тревогой глядя то на своего начальника, то на неизвестно откуда появившегося небольшого сервисного дроида, увлеченно убирающего полупереваренные остатки хагданской каши вперемешку со сгустками крови. «Надо срочно найти медицинскую капсулу», — еле слышно произнес Гуран, обращаясь к молодому инженеру. «Иначе я сейчас точно загнусь, а сдохнуть в этом гадюшнике у меня нет совершенно никакого желания». Шади встрепенулся и задействовал свою нейросеть. Спустя каких-то 10 минут он буквально втащил находящегося в полубессознательном состоянии Гурана в торговую секцию, предлагающую к продаже медицинское оборудование. Продавец, а им оказался киборг, увидев на шее Гурана татуировку секты Черчубю Муло, без лишних вопросов затащил ее в ближайший операционный модуль и запустил процесс диагностики и лечения. Пробуждение сопровождалось легкой головной болью и ломотой во всем теле. По данным нейросети, провел Гуран в операционном модуле около 3 часов. «Что со мной произошло?» — поинтересовался Гуран у продавца, когда полупрозрачная крышка модуля отъехала в сторону. «С моим сотрудником все в порядке?» «Со мной все нормально». В поле зрения Гурана показалась довольная рожа Шади. «Я запросил помощь у Искина штаб-квартиры, и сюда в экстренном порядке прибыл наш медик Санус». После этих слов нейросеть Гурана отправила медику короткое сообщение. «Насколько все плохо? Не говори ничего лишнего при посторонних». Ответ на сообщение пришел мгновенно. «Необратимых повреждений нет. Появившись у тебя аномалия, я обосновал облучением на Маале. Такое объяснение подозрений не вызвало. Данные о происшествии на Маале в свободном доступе». «Санус, расскажи поподробнее о моем состоянии», — попросил медика Гуран, покинув капсулу операционного модуля. «Я обследую на всякий случай Шади, я не хочу рисковать его здоровьем». Медик активировал на своем сенсорном модуле голопроектор и развернул голограмму с данными диагностической карты главы корпорации. «Энергетический импульс буквально выжег твои внутренности», — начал объяснять медик, попутно показывая на голографической схеме поврежденные участки. «Как и при покушении, тебя спасли наноботы, продолжая снабжать мозг кислородом». Санус на минуту прервался и развернул еще одну голограмму с данными. «Мозг и симбионт нейросети чудесным образом не пострадали, однако все установленные импланты были уничтожены». «Слава богу, я регулярно делаю бэкап всех данных», — с гордостью подумал Гуран и отправил Хелиде запрос на загрузку сохраненных данных. Через пару минут увесистый инфопакет, присланных управляющим и скином штаб-квартиры, занял свое место в отвечающих за хранение данных имплантатах. Наноботам, к счастью, удалось защитить от воздействия на нанофабрику, расположенную в затылочной части. Санус увеличил на голографической схеме нужный участок. «Однако это чуть не стоило тебе жизни». Гуран непонимающе уставился на медика. «Дело в том, что колония наноботов, защищающая нанофабрику, уменьшилась в разы», — пояснил Санус. «Как следствие, резкое ухудшение твоего состояния». «Но самая интересная метаморфоза произошла с твоим экзоскелетом», — не выражающим никаких эмоций голосом заявил медик. «Теперь его элементы на молекулярном уровне являются одним целым с твоим позвоночником и мышечным корсетом». «Как такое может быть?» — вмешался в разговор продавец. «Это же совсем новый уровень перерождения». В голосе взволнованного киборга слышались нотки восхищения и восторга. «Если такая технология станет доступна всем нашим братьям, мы сольемся с центром на совсем другом уровне». «Эта аномалия является результатом воздействия излучения неизвестной природы», — вернул на палубу не в меру размечтавшегося киборга Санус. «Повторить такое еще раз вряд ли удастся». Завершив брифинг по поводу своего здоровья, Гуран оплатил продавцу все возникшие по его вине расходы. За пару имплантатов на память КОУШ-2Б и такое же количество имплантатов на увеличение интеллекта Ментор-10А глава корпорации заплатил 125 тысяч кредитов. Еще 25 тысяч кредитов стоили картриджи для операционного комплекса шестого поколения и, собственно, само лечение. Отдельной статьей расходов являлось обследование молодого инженера и установка ему пакета изменений Validus 5U. Стоило это удовольствие чуть меньше 100 тысяч кредитов, а ее установка по времени занимала примерно полтора часа. Шади, благодаря своему дару, становился очень ценным сотрудником корпорации, и дополнительные траты, позволяющие повысить его выживаемость в такой опасной среде, как космос, совершенно оправданы. За время, пока Санус возился с молодым инженером, Гуран успел приобрести несколько пластинок с базами. Ксенологию 5-го ранга для себя и две базы кибернетика 4-го ранга для пилотов легких крейсеров. В модулях управления орудийными турелями использовались и скины выше 12-го класса, и без этих баз работать с таким высокотехнологичным оборудованием невозможно. Вставив в коммутационный модуль ХАКАМ-18 базу ксенологии 5-го ранга, Гуран запустил процесс загрузки. Получение знаний в этой области в свете последних событий, связанных с мрзинами, стало для главы корпорации приоритетной задачей. Попрощавшись с продавцом и отблагодарив его хорошим бонусом за вовремя оказанную помощь, Гуран в сопровождении двух своих сотрудников отправился на челнок. «Я вот что подумал», — произнес Гуран, когда вся компания заняла свои места в корпоративном челноке, а молодой инженер аккуратно вывел малый корабль из стыковочных захватов. «Не прикупит ли мне операционный комплекс УТЛ-6М у нашего нового знакомого? Уж очень он быстро и эффективно вернул меня к жизни. В предстоящем походе в систему Гермунд он точно не будет лишним». Санус одобрительно зашелестел своими сенсорами, а Шади, оставив вопрос начальству без ответа, запустил основные двигатели и направил челнок в сторону дока штаб-квартиры.